чай кипячу, скоро вода забурлит. Сянь-Юнь, которая вошла в азарт и подумала, что так играть еще интереснее, тотчас же прочитала. Грея вино, листья зажечь не смогла я. Да Юй тоже, улыбаясь, продолжила. Снег разметая, отшельник метлу потерял. Бао Цинь мгновенно добавила. С Цинем в сугробах мальчик-слуга утопает. Давясь от смеха, Сянь-Юнь невнятно пробормотала следующую строку. Никто ее не понял. «Что ты сказала?» — спросили у нее. Сянь-Юнь повторила. «В снежных горах дремлет спокойно журавль». Едва сдерживаясь от смеха, Дай-Юй прочитала. «Коврик парчевый кошку мою согревает». Зараженная их смехом, Бао Цинь на силу произнесла, будто бы волны в лунных пещерах клубятся. На это Сянь Юнь ответила ей парной фразой. В красных стенах пурпур знамен не пылает. Красные стены — горы в провинции Джэцзян. Здесь перефразированная строка из стихотворения поэта Лу Ю. Красные стены в рассветном багрянце, будто бы алые стяги. Даюй тоже не замедлила вставить. Сливы бутоны вместе со снегом глотаем. Похвалив Даюй за удачную фразу, Бао Чай тут же произнесла. В мокром бамбуке пьем, на свирели играя. Бао Цинь продолжила. Свадебный пояс, кажется, сделался влажным. И вслед за тем снова Сянь-Юнь. Перья в прическе зеленым пучком застывают. И опять Дай-Юй. Ветер смирился, снег же летит, как и раньше. На эту фразу Бао Цинь поспешила ответить. Дождь прекратился, вьюга его заменяет. Сянь-Юнь покатывалась со смеху. Остальные сестры тоже забыли, что им следует принимать участие в игре, и с интересом, следя за состязающимися, только смеялись. Наконец, Дай-Юй овладела собой и подтолкнула Сянь-Юнь. «Твоя находчивость тоже иссякла?» — спросила она. «Ну-ка, что ты еще способна сказать?» Однако Сянь-Юнь не обращала на нее внимания и, прижимаясь к груди Бао Чай, продолжала хохотать. «Если ты настолько талантлива, что сможешь придумать еще что-нибудь на оставшуюся рифму, я готова подчиняться тебе во всем», — сказала Бао Чай, отталкивая Сянь Юнь. «Я вовсе не сочиняла стихи», — ответила Сянь Юнь, выпрямляясь. «Я просто себя спасала». «Тогда должна продолжать Бао Чай?» — засмеялись сестры. «Все еще не можете успокоиться?» — произнесла Танчунь, протягивая Ливань лист бумаги с записанными строками. Сама она считала, что добавить больше ничего нельзя. Тогда Ливень решила блеснуть и произнесла. «Утро и радость увековечить хочу я!» Вслед за нею Ли Ци продекламировала. «Яо и Шуню эти стихи посвящаю». «Хватит, хватит!» — замахала руками Ливань. «Еще не все рифмы исчерпаны, но иероглифы в несвойственном им значении подставлять тоже нельзя». Стали подсчитывать, у кого больше всего строк. Оказалось, у Сян Юнь. «Это оленье мясо ей помогло», — засмеялись сестры. Зато если оценить по достоинству каждую фразу, «Бао Юй опять на последнем месте», — заметила Ливань. «Будьте уж ко мне снисходительны», — взмолился Бао Юй. «Вы же знаете, что я вообще не могу сочинять парных строк». «Нет, больше мы тебя не простим», — заявила Ливань. «Всякий раз у тебя что-нибудь не так, то рифма трудная, то ты ошибся, то говоришь, что вообще не умеешь сочинять парных строк. Так не годится. На сей раз мы тебя непременно оштрафуем».